Я приветствую всех, кто пришел сегодня, чтобы отметить вместе с нами 25-ю годовщину ИСККОН в России и столетие Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки! Джай! Шрила Прабхупада ки! Шрила Прабхупада ки! Джай! Теперь я хотел бы поприветствовать наших почетных гостей, которые приехали к нам специально, чтобы быть вместе с нами в этот день и чтобы поделиться с нами своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. Они все сидят сейчас на сцене, и поэтому я хочу, чтобы все поприветствовали Его Святейшество Прабхавишну Махараджа, Его Святейшество Ниранджану Махараджа, Его милость Ямасундару Прабу, Его Святейшество Мукунду Махараджа, Его Святейшество Локанату Махараджа, Его Святейшество Бхакти Вайбава Свами Махараджа, Его Святейшество Праладананду Махараджа, Его милость Данавира Прабу, Его милость Рахинисуту Прабу, и нашего самого главного гостя, который, как всегда, опаздывает, Его Святейшество Джайпатаку Махараджа. Сейчас придет. Теперь я хочу объяснить вам это замечательное и уникальное в своем роде явление, которое вы видите на сцене, и которое вы наверняка не видели никогда раньше. Два Прабхупады, которые сидят вместе на одной сцене, друг с другом. Один Прабхупад поселился здесь, в Москве, несколько лет тому назад и постоянно живет в храме на Беговой. В свое время, 25 лет тому назад, Прабхупада приехал сюда, чтобы поселиться здесь навеки. Другой Прабхупад в течение 6 лет шел в Москву вместе с Падаятрой, которая дошла до Москвы из Ирландии. Так что поприветствуем, пожалуйста. Это знаменательная встреча и знаменательное событие здесь, в этот день, в день 25-летия ИСККОН в России и в год столетия Шрилы Прабхупады. Теперь я хотел бы попросить Мукунду Махараджа, чтобы он официально открыл наш вечер или день, или утро, я не знаю что. Hare Krishna, Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutare, Srimati, Bhakti Vedanta, Swami, Niti Namane, Namaste, Saraswati, Devi, Gauravani, Pracharane, Nivisaisa, Sinyavari, Prasthachide, Shatarane. It's a great honor for me to be here today. Это большая честь быть со мной, быть здесь для меня сегодня. Actually, I didn't ever want to come to Russia until I could come with a dhoti and a shaved head. So I waited a long time. Мукунда Махарадж говорит, что я не хотел приезжать в Россию до тех пор, пока я не могу приехать сюда в доте и с обритой головой. Поэтому мне пришлось очень долго ждать. I'm a very cowardly preacher. I'm a coward. Я очень трусливый проповедник. So, when I first came in 1991, it was the very day that there was some political turmoil and the Prime Minister Gorbachev was released from his captivity in the Crimea and returned to Moscow. Когда я приехал в первый раз в 1991 году сюда, это был тот самый день, когда в России произошел переворот, и президент Горбачев был арестован и находился не в Москве. So, Niranjan Maharaj and Kirti Raj met me at Sheremetyevo Airport, and we went immediately to Red Square. Ниранджана Махарадж и Кирти Радж Прабху встретили меня в аэропорту Шереметьево, и мы сразу же отправились на Красную площадь. People had been celebrating there all day, a great, what they thought was a great political victory. Люди при этом праздновали то, что они считали великой политической победой. And in one sense, the Hare Krishna movement were heroes of an underground movement to establish freedom. И в каком-то смысле движение Харе Кришна было тоже в числе героев, потому что мы бы находились в подполье, и мы в конце концов боролись за свободу, которая восторжествовала. But now, years later, 5 years later, we see that the political situation is still not stable. Но сейчас, 5 лет спустя, мы видим, что политическая ситуация до сих пор не успокоилась и не стала стабильной. When Srila Prabhupada's spiritual master asked him to preach, he protested that the political situation was not favorable in India at that time. Когда духовный учитель Шрилы Прабхупады попросил его проповедовать, Шрила Прабхупада возразил ему, что политическая ситуация в Индии до сих пор неустойчива. So in one sense we can say that political situation is never favorable for preaching. Поэтому в каком-то смысле мы можем сказать, что политическая ситуация никогда не способствует проповеди. Because in this age politics is based on mundane and secular principles. Потому что в этот век политика основана на мирских и материальных принципах. But Srila Bhaktisiddhanta said that Lord Chaitanya's movement was too urgent to wait for changes in the political climate. Но Шрила Бхактисиддханта сказал, что движение Господа Чайтани обладает такой неотложностью, что оно не может ждать, пока политика не изменится к лучшему. So his purpose, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's purpose, and that of Srila Prabhupada and the whole disciplic succession, is to establish spiritual consciousness in a world that is victimized by Maya and materialism. И ради этой цели Шрила Прабхупада установил это духовное движение, движение сознания Бога, чтобы спасти мир, который является жертвой майи и материализма. Today we're very privileged to honor Srila Prabhupada, who brought genuine spirituality, Krishna consciousness to this land. Сегодня нам выпала большая честь приветствовать Шрилу Прабхупаду и чествовать Шрилу Прабхупаду, который привез духовное сознание на эту землю. With great risk and with great difficulty, Krishna consciousness has become established as an important spiritual movement in this country. С огромным риском и преодолев огромные препятствия, духовное сознание было установлено как истинное духовное движение в этой стране. Now we will recount the amazing history of how this all started. И сейчас мы будем вспоминать поразительную историю, как это все произошло и случилось на этой земле. So I'll introduce my godbrother and friend for nearly 30 years, Shama Sundar Das, who accompanied Srila Prabhupada on his first voyage, his first journey to Russia. Поэтому я хотел бы представить вам моего духовного брата и моего старого доброго друга Шама Сундара Прабху, который приехал вместе со Шрилой Прабхупадой сюда во время его первого визита в Москву. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All glories to Srila Prabhupada. Слава Шриле Прабхупаде. Most of you are probably too young to remember 25 and 30 years back. Большинство из вас, скорее всего, слишком молоды для того, чтобы помнить, как это было 25 или 30 лет тому назад. But try to put your mind back 25 and 30 years ago. Но постарайтесь представить себе, что было 25 или 30 лет тому назад. The two biggest powers in the world, the Soviet Union and the United States of America, were engaged in a bitter and long war. В то время две самых великих и могущественных державы в мире, Советский Союз и Америка, находились в состоянии затяжной и непримиримой войны. It was the longest and costliest and most dangerous war in history, the Cold War. Это была самая затяжная и самая дорогая и самая опасная война за всю историю человечества — холодная война. The Berlin Wall, the Cuban Missile Crisis, Vietnam. Берлинская стена, ракетный кризис на Кубе, Вьетнам. The world lived in constant anxiety. Мир пребывал в постоянном беспокойстве. That at any moment all of civilization might be destroyed by a nuclear holocaust launched by these two great nations. Что в любое мгновение весь мир может погибнуть в пламени ядерной войны, которую начнут эти две сверхдержавы. Now imagine Srila Prabhupada, 70 years old, with no friends, no money. И теперь представьте себе Шрилу Прабхупаду, человека 70 лет от роду, не имеющего друзей и денег. Arriving alone in the West with the perfect formula for peace. Который в одиночестве прибывает на Запад, имея с собой совершенный рецепт мира. Just chant Hare Krishna, and there will be peace. Повторяйте Харе Кришна, и во всем мире воцарится мир. Very quickly, Srila Prabhupada's Hare Krishna movement, the formula for peace, spread throughout the Western world. Очень быстро этот рецепт Шрилы Прабхупады, формула мира, распространилась по всему миру, по всему западному миру. But what about that other great nation in the world, the Soviet Union? Но как насчет этой другой великой нации в мире, Советского Союза? How to spread this movement for peace in the Soviet Union? Как можно распространить это движение за мир здесь, в Советском Союзе? During the latter half of the 1960s, Srila Prabhupada was always thinking how to do this. Во вторую половину 60-х годов этого века Шрила Прабхупада постоянно думал о том, как начать это и как делать это. How to penetrate this iron curtain? Как проникнуть за этот железный занавес? And speak to the Soviet people about Krishna consciousness. И разговаривать с людьми Советского Союза о сознании Кришны. He said over and over again to his early disciples, "Somehow I must go to Russia. Please help me." Своим первым ученикам он снова и снова повторял: "Так или иначе, я должен отправиться в Россию. Пожалуйста, помогите мне в этом." Somehow or other, Srila Prabhupada had got the name and address of Dr. Katovsky. Каким-то образом у Шрилы Прабхупады оказалось имя и адрес профессора Котовского. Dr. Katovsky was a prominent professor of Indology at the Soviet Academy of Sciences. Доктор Котовский был знаменитым ученым-индологом, который работал в Советской Академии Наук. And Prabhupada opened a correspondence with Katovsky that went on for several years in the late 1960s. И в конце 60-х годов Шрила Прабхупада завязал переписку с профессором Котовским, которая длилась несколько лет. Always the reply from Moscow was, "Yes, if you can come here, I will be happy to meet you." И неизменно приходил ответ из Москвы: "Если вы можете приехать сюда, то я с большим удовольствием встречусь с вами." Prabhupada took this as an official invitation. Прабхупада принял это за официальное приглашение. And he requested his devotees to make arrangements and obtain the necessary visas and paperwork. И он попросил своих преданных, чтобы они получили для него визу и сделали все необходимое, чтобы он мог приехать сюда, в Россию. Krishna Das tried, Hansaduda tried many times. Попробовал Krishna Das, у него не получилось. Несколько раз попробовал Хамсадута. But still, by mid-1971, all these efforts to arrange a trip to Moscow for Srila Prabhupada had failed. Но тем не менее, к середине 71 года все эти многочисленные попытки получить визу для Шрилы Прабхупады в Россию окончились крахом. In early June of 1971, Srila Prabhupada was in Bombay. В начале июня 1971 года Шрила Прабхупада находился в Бомбее. I was the temple president there at the time. В то время я был президентом храма бомбейского. Hansa Duda had arrived from Germany, and we were sitting together in Srila Prabhupada's room. Хамса Дута приехал из Германии, и мы находились вместе с ним в комнате Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада immediately asked Hansa Duda. Шрила Прабхупада сразу же спросил Хамса Дуту. Well, did you make arrangements for my trip to Russia? Ты устроил мое путешествие в Россию? Hansa Duda replied, No, Srila Prabhupada, it is very difficult to get the necessary visas. Хамса Дута ответил, Нет, Шрила Прабхупада, получить визу туда очень трудно. So Srila Prabhupada looked at me and said, Shamasundar, can you get any visa for me here in Bombay? Тогда Шрила Прабхупада взглянул на меня и сказал, Шамасундара, можешь ты достать мне визу здесь, в России, в Бомбее? I replied that I would try. Я сказал, что я попытаюсь. So that day I went to the Soviet embassy in Bombay. В этот же день я пошел в советское посольство в Бомбее. And found out that it was not so difficult to get the visa. Я обнаружил, что получить визу совсем не трудно. If Srila Prabhupada and his two assistants traveled as tourists. Если Шрила Прабхупада и два его помощника отправятся туда в качестве туристов. On a 5-day prepaid tourist visa. По пятидневной туристической визе. Actually, a package with hotel, food, everything, in tourism, everything included in the package. На самом деле туда в эту визу включалось все: проживание в отеле и экскурсии, которые они получали тут. So I reported this back to Srila Prabhupada, and he said. Go ahead and make the arrangements. Я сообщил об этом Шриле Прабхупаде, и он сказал: "Получайте визы". And as Hansa Duda cannot do it, then you shall go with me. И так как Hansa Duda не может этого сделать, то тогда ты должен сопровождать меня. Then he said, "Can you type?" Он спросил: "Ты можешь печатать на машинке?" And I replied, "Yes, I can type." Я сказал: "Да, я могу печатать". So somehow or other. As it was very difficult for Americans to enter Russia in those times. Так или иначе, для американцев в то время приехать в Россию было очень и очень трудно. I obtained our visas. Но я получил наши визы. We had our letter of introduction, our letter of invitation from Mr. Kotovsky. У нас было пригласительное письмо от мистера Котовского. But for some reason I can't recall. We had to leave immediately. Но я никак не могу припомнить, по какой причине мы должны были уехать немедленно, сразу же. There was not sufficient time to contact Mr. Kotovsky of our arrival dates or get any reply from him. У нас не было достаточно времени, чтобы сообщить мистеру Котовскому о том, что мы прибываем, и получить ответ от него. So I remember packing very quickly, and though I had no idea what to bring, what I would need to be Prabhupada's secretary. И я помню, как мы лихорадочно собирали свои вещи, и я не знал толком, что нужно складывать, потому что я не знал, что нужно Шриле Прабхупаде. I thought at the last moment I should try to find a camera. И в самый последний момент я подумал, что нужно где-то достать фотоаппарат. So I ran around Bombay and found a very cheap box camera and one roll of 12 shots of black and white film. Я побегал по Бомбее и в конце концов нашел какой-то очень дешевый фотоаппарат, очень простой конструкции и одну фотопленку с 12 кадрами, черно-белую. This was all that was available in Bombay at that time. Это все то, что можно было достать в Бомбее в то время. So off we went. We had no idea what to expect. Итак, когда мы летели туда, мы абсолютно не представляли себе, что можно ожидать в России. Having grown up with horror stories about the KGB and prison camps in Russia, made me a little nervous. Я был воспитан на ужасных историях и рассказах о деятельности КГБ и о различных концентрационных лагерях, которые были в России. Поэтому, пока мы летели, я испытывал некоторое нервное напряжение. But as we were traveling with our fearless master, we felt completely safe. Но так как мы путешествовали вместе с нашим бесстрашным учителем и господином, я чувствовал себя полностью в безопасности. My only anxiety was if I was qualified enough to serve him as secretary and not make some big mistake. Единственное, чего я боялся, смогу ли я как следует ему служить в качестве секретаря и не допущу ли я какую-нибудь ужасную ошибку. We had no fixed meeting with Mr. Katovsky. У нас не было назначенной встречи с мистером Котовским. Perhaps he's even out of town or on vacation or for some other reason unable to meet us. Мы не знали даже, находится он в Москве, не уехал ли он в отпуск или по другой причине не сможет встретиться с нами. So what should we do for 5 days? Мы думали, что же мы будем делать в этой стране и в этом городе в течение 5 дней? We were literally flying blind on another of Srila Prabhupada's magic carpet rides. Мы буквально летели с завязанными глазами, ничего не видя, на очередном чудесном ковре-самолете, который устроил Шрила Прабхупада. You know the story of Mr. Lal, the pilot of the Air India flight to Moscow. Вы знаете историю про мистера Лала, пилота из компании Air India, который вел этот самолет в Москву. And how he invited Srila Prabhupada to stay with him in the pilot's cockpit of the plane. Как он пригласил Шрилу Прабхупаду, чтобы Шрила Прабхупада оставался вместе с ним в течение полета в пилотной рубке. When Prabhupada returned to his seat, he said, "It is just a machine, a little bigger than a car." И когда Шрила Прабхупада вернулся из этой пилотной рубки на свое место в самолете, он сказал, "Это просто какая-то машина, чуть-чуть больше, чем автомобиль." In other words, he was not very much impressed. Иначе говоря, самолет не произвел на него очень сильного впечатления. Upon our arrival here in Moscow, going through the customs was quite difficult. Когда мы приехали сюда в Москву, мы прошли различные таможенные формальности, и это заняло очень много времени и было довольно трудным. We were two Americans, after all, accompanying Prabhupada. So they took apart everything. Шрилу Прабхупаду сопровождало 2 американца, поэтому они полностью переворошили все наши вещи. All books on religion were banned at that time, prohibited. Все книги о религии в то время были строго-настрого запрещены, и ввозить их в страну нельзя было. So when they opened my Bhagavad Gita, and many colored pictures of Krishna and Srila Prabhupada fell out, когда они открыли Бхагавад-гиту, то из нее выпало множество различных цветных фотографий с изображением Кришны и Шрилы Прабхупады. The guard stared at these for a long time, and I thought, oh, he's going to confiscate everything. И таможенник очень долго рассматривал все эти фотографии, и я подумал, он все это конфискует. But after some time, he simply put them back and closed the book and motioned us out. Но через какое-то время он просто положил все это обратно в книгу, закрыл книгу и пропустил нас. And that is a very good thing, because that one copy of Bhagavad Gita launched the Hare Krishna movement in Russia. Это на самом деле была большая удача, потому что этот самый экземпляр Бхагавад Гиты, который я провез с собой, с него началось движение сознания Кришны в России. So, so arriving at our hotel in our huge Chaika limousine, Srila Prabhupada was insistent that we cook our own food. Когда мы прибыли в гостиницу на огромном лимузине, Шрила Прабхупада стал настаивать, чтобы мы сами готовили себе пищу. So after long negotiations with the management, it was arranged for us to use the maid's kitchen nearby Prabhupada's room. И после долгих переговоров с руководством этой гостиницы, они в конце концов разрешили нам пользоваться кухней, которым пользовался обслуживающий персонал неподалеку от комнаты Шрилы Прабхупады. Luckily, Prabhupada had brought his 3-stage cooker. На счастье, Прабхупада взял с собой трехъярусную свою кастрюльку. So we settled in. Our rooms were very small. I slept one floor below Prabhupada's room, and Aravinda slept in the room with Prabhupada on his floor. Наши комнаты были очень маленькие. Моя комната находилась на один этаж ниже, чем комната Шрилы Прабхупады, а Равинда спал в той же комнате, что Шрила Прабхупада, на полу. Immediately I went out to try to buy some food, and it became clear that this was going to be a very big problem for us. Сразу же я вышел, чтобы купить какую-то пищу, и с первого момента я понял, что для нас это будет огромная проблема. In fact, as it turns out, it would take most of my time in Moscow, this food buying. Фактически, большую часть времени в Москве я провел в поисках пищи. So that first day, I called and made the appointment with Professor Kotovsky. В первый же день я позвонил профессору Котовскому и договорился о встрече. Luckily, he agreed to meet us, and the next day we went to the Academy of Sciences. На наше счастье, он согласился встретиться с нами, и на следующий день мы отправились в Академию наук. I think you are all familiar with that conversation between Srila Prabhupada and Dr. Kotovsky, so we won't go into that. Я думаю, вы все читали запись этой беседы Шрилы Прабхупады с профессором Котовским, поэтому я не буду говорить много деталей об этом. Which, by the way, was taped secretly under my dhoti. Я записал ее тайком, магнитофон находился у меня под доти. I was also KGB man. Я в то время пытался подражать КГБ. At any rate, although Srila Prabhupada defeated every argument and presented Krishna consciousness in a very palatable and charming manner, но хотя Шрила Прабхупада опроверг все его аргументы и рассказал о сознании Кришны очень привлекательным и очаровательным способом, it was obvious from the beginning that Kotovsky's deep-rooted Marxist philosophy, с самого начала было очевидно, что Котовский является очень упрямым и убежденным марксистом, would not allow him to understand or appreciate the real spiritual meaning of the Vedic scriptures. Эти убеждения помешают ему понять истинный смысл ведических писаний. That is, who is God? What is the spirit soul? What is the purpose of life? А именно, кто Бог, что такое душа и в чем заключается смысл жизни? And what is the formula for peace in the world? И как можно установить мир во всем мире? The professor saw everything only as dry history and archaeology. Профессор видел во всем всего лишь бессмысленную механическую историю и археологию. Not as the foremost living culture of the spirit. Он не видел в этом живой, жизнеутверждающей духовной культуры. So it was obvious that Mr. Kotovsky was a dead end. Поэтому было очевидно, что мистер Котовский безнадежен, и мы зашли с ним в тупик. He would not help Srila Prabhupada to speak anywhere else in Russia. Он не поможет говорить Шриле Прабхупаде нигде в другом месте в России. So, returning to the hotel, Srila Prabhupada was very discouraged and restless. И когда мы вернулись обратно в гостиницу, Шрила Прабхупада был страшно разочарован и испытывал беспокойство. He kept asking, now what shall I do? Он все время спрашивал у меня, что мне делать теперь, что мне делать? So it was light in the morning, very early. Было раннее утро. This was late June. So we got up at around 5 a.m. and walked the streets around Red Square. Ранним утром, где-то в конце июня 71 года, мы встали в 5 часов утра и отправились гулять по утренней Москве. And Prabhupada made many comments. И Шрила Прабхупада отпускал различные замечания. He enjoyed a big city with no traffic and freshly washed streets. Ему нравилось ходить по большому городу, где очень мало машин и улицы чисто вымыты. And he saw hundreds of people lined up at Lenin's tomb before 6 a.m. И он видел сотни людей, которые ходили по улицам, которые выстроились в огромную очередь перед мавзолеем Ленина в 6 часов утра. And of course this would launch long monologues on how this Marx and this Lenin have replaced God. Это, безусловно, вызвало у него большие монологи насчет того, что Маркс и Ленин заняли в сознании людей место Бога. He saw so many nice churches guarded by soldiers and closed. Он видел большое количество тирт, которые охраняли вооруженные солдаты и которые были закрыты в то время. So he would say how the Russian people were naturally very spiritual. Поэтому он говорил, что на самом деле по природе своей русские люди очень склонны к духовности. Only they had replaced their spirituality to worship this Lenin. Однако они заменили свою духовность и подменили ее поклонением Ленину. He saw so many tanks and soldiers. Even one day he saw a parade of big rockets on trucks. В какой-то момент ему довелось увидеть множество танков и ракет, которые ехали по улицам. So he said, "This state cannot last. You cannot rule a people by fear for a long period of time." Это вызвало у него следующее замечание. Он сказал, это государство долго не продержится. Людей невозможно держать в таком состоянии силой и страхом. He said, "These people are pious and good. So they have endured this situation for some time." Он говорил, что эти люди очень терпеливы и благочестивы, поэтому они в течение такого долгого времени терпят все это. But it cannot last. Однако долго это не продержится. Maybe in 20 years finished this communism. Он сказал, что где-то, может быть, лет через 20 коммунизму придет конец. So how deeply penetrating and prophetic was Srila Prabhupada's grasp of history. Это свидетельствовало о том, как глубоко Шрила Прабхупада понимал ход истории. So back in his hotel, Srila Prabhupada again became very restless. Когда мы вернулись обратно в гостиницу, Шрилу Прабхупаду опять охватило беспокойство. So I arranged an official sightseeing trip of Moscow on a bus. Поэтому мы отправились на официальную экскурсию по Москве на автобусе. So as we drove the streets, he saw how churches were being guarded by soldiers and run down in condition, in bad condition. И пока мы ездили по улицам, он увидел, что возле некоторых церквей стоят милиционеры, и что церкви находятся в очень запущенном состоянии. And after arriving at Moscow University, Srila Prabhupada by then was disgusted with seeing only concrete structures without any spiritual meaning. И к тому времени, когда мы приехали к Московскому университету, Шрила Прабхупада произвело очень тяжелое впечатление то, что повсюду находятся бетонные здания, не несущие в себе никакого духовного содержания, наполнения. He became tired of with all of this talk about so-called social progress. Он устал говорить о так называемом социальном прогрессе, о котором он говорил до того. What is this social progress? Now is the best time of year for growing food, and there's no food. Он говорит, какой смысл во всем этом прогрессе? Сейчас самое лучшее время для того, чтобы выращивать пищу, и мы не можем найти пищу в этой стране. So we returned back to the hotel in a taxi. Поэтому мы вернулись в гостиницу на такси. And I recall that the taxi driver recognized Prabhupada as a saintly person. И я припоминаю, что таксист с очень большим уважением отнесся к Шриле Прабхупаде, потому что он почувствовал, что с ним едет святой человек. So when I asked him, what is the fare, the taxi fare, и когда я спросил ему, сколько нужно заплатить ему, какая такса, he said, "Oh, you only give me what you want." И он сказал, дайте что можете или что хотите. So again, I set out on the food shopping. После этого я опять отправился за покупками искать пищу. There was plenty of yogurt and plenty of milk. Я обнаружил, что повсюду продается йогурт, кефир и молоко. But very few vegetables and no fruits. Но почти никаких овощей и абсолютно никаких фруктов. Finally, I was able to obtain a couple of kilos of very poor quality North Korean rice. В конце концов мне удалось купить 2 килограмма довольно плохого северокорейского риса. So Prabhupada said, "Let us use this time to make a huge quantity of sweet rice." Шрила Прабхупада сказал, давай тогда приготовим огромное количество сладкого риса. And he said, at least in this way we shall not starve. По крайней мере, мы не умрем с голоду. So we made so much sweet rice that we did not have enough containers to hold all of it. И мы сделали столько сладкого риса, что нам не было куда его поместить. So Prabhupada said to Aravinda, bring me my lota. Поэтому Прабхупада сказал Аравинде, принеси мне мою лоту. And Aravinda said, but Prabhupada, the lota is used in the bathroom. Но Аравинда сказал, Прабхупада, ты пользуешься этой лотой в ванной, в туалете. And Prabhupada said, anything is possible for Krishna. We use anything for Krishna, it doesn't matter. И Шрила Прабхупада сказал, для Кришны можно все использовать, неважно, что это. And then, returning from shopping one day, I saw a very comical scene. Однажды, когда я возвращался из своего путешествия за покупками, я наблюдал очень смешную сцену. I was walking down the hallway at the National Hotel. Я проходил по холлу отеля «Националь». And I saw Aravinda come running out of the kitchen, like this. Я увидел, как Аравинда выбегает в страшном беспокойстве из кухни. And after him, many pots and pans. И за ним летят какие-то кастрюли и тарелки. Flying through the air. По воздуху. And this big maid came out with a big pan in her hand. She was trying to strike Aravinda. And he was running. И за ним вышла большая женщина, служительница с веником в руке. Она пыталась ударить Аравинду, догоняла его. It seems that he used some of her sugar to make the sweet rice, and in those days sugar was very, very valuable commodity. Судя по всему, он воспользовался ее сахаром для того, чтобы приготовить этот сладкий рис, и ей это не понравилось. So now 2 days are gone. We have 3 more days. What to do? Так прошли 2 дня. У нас оставалось еще 3 дня, и мы не знали, что нам нужно делать. Prabhupada kept saying, "There is no hope for this place. Let us go." Шрила Прабхупада постоянно говорил, "Это безнадежное место. Уедем отсюда." But of course, we couldn't leave because we were tied into the in-tourist package. Но мы не могли уехать, потому что мы уже взяли на себя обязательства перед интуристом. So I pondered and tried to find some way to occupy Prabhupada's mind for the next 3 days. Поэтому я все время думал, как же мне занять, чем же мне занять ум Шрилы Прабхупады в следующие 3 дня. And Krishna answered my prayer. И Кришна отозвался на мои молитвы. While shopping, when the next day I was hailed on the street, stopped on the street by one Indian boy and one Russian boy. Когда я вышел за покупками на следующий день, то меня остановили на улице один индиец, юноша и русский юноша. They introduced themselves. The Indian boy, his name was Madhukar, and his father was the number 2 man at the Indian embassy. Они представились мне, индиец его звали Мадхукар, и его отец был вторым человеком, вторым лицом в индийском посольстве. And the other boy, the Russian boy, whom you now know as Ananta Shantidas. was a student of philology at the university. А другой юноша, которого мы знаем под именем Ананта Шантидас, был студентом русской индийской филологии. Their first question to me was, did I have any dollars I wanted to trade for rubles? Первый вопрос, который они мне задали, нет ли у меня доллары, которые я могу обменять на рубли? I said no. So the second question was, do I have any American jeans for sale? Я сказал нет. Тогда следующий вопрос был, нет ли у меня американских джинсов на продажу? I said also no. Я тоже ответил нет. But I want you to come and meet my spiritual master. Но я сказал, но я хотел бы, чтобы вы пришли со мной и встретились с моим духовным учителем. How fortunate that there was one Indian boy present among the two, and he knew what was a Swamiji. So he discussed with his friend and convinced him to come with me. Мне очень повезло, потому что один из них был индийцем, и он знал, что значит Свамиджи, поэтому он убедил своего друга отправиться вместе со мной. When I brought them into Prabhupada's room, he was so delighted. He lit up like a light bulb. Когда я привел его в комнату Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада был так счастлив, он излучал сияние, как электрическая лампочка. He finally had someone to preach to. В конце концов, у него оказался кто-то, кому он мог проповедовать. За многие годы моего общения со Шрилой Прабхупадой я никогда не видел его настолько блестящим, настолько могущественным в своей проповеди и в то же самое время настолько привлекательным. He immediately offered the boys sweet rice. Он сразу же стал кормить юношей сладким рисом. And he began to talk. И тем временем стал разговаривать с ними. At first some small talk. Вначале он просто завязал очень легкий, ничего не значащий разговор. But very soon he entered into the heart of Krishna consciousness. Но очень скоро он приблизился к самой сути сознания Кришны. He could see that this Russian boy, whom you now know as Ananta Shanti, was unusually intelligent and curious. Он мог увидеть, что этот русский юноша, которого мы знаем под именем Ананта Шанти, был необычно умен и разумен. So he poured it on, literally poured it on, gave the entire of Krishna consciousness in very short powerful sentences. Поэтому Шрила Прабхупада буквально вылил на него все сознание Кришны за очень непродолжительное время в нескольких предложениях. He explained the purpose and the meaning of life, Krishna conscious life, complete with detailed instructions on how to live it. Он объяснил ему смысл жизни в сознании Кришны со всеми подробнейшими наставлениями о том, что и как нужно делать. Он даже дал ему уроки о том, как нужно готовить пищу, как есть и как готовить прасад.